Зодиакальный кулак, смешанные боевые искусства Тирата и Тейтида были тремя самыми популярными боевыми искусствами. Если их оценивать, они были эквивалентами тхэквондо, муай-тай, карате и другим боевым искусствам, известным на Земле. Многие люди практиковали эти три боевых искусства, большинство из которых были просто любителями. Лишь горстка из них могла сдать экзамены на дан. Что удивило Лушина, так это то, что огнестрельное оружие в этом мире не было отсталым. Существовало много видов оружия массового поражения. Существовало даже такое ужасающее оружие, как ядерное. Какое-то время в комнате было слышно только щелканье мыши. Он быстро выбрал боевые искусства, которые хотел бы развивать. Он выбрал зодиакальный кулак и тейтида. Все потому, что он мог найти учителей этих боевых искусств в городе. Хотя я и не возлагаю на них особых надежд, но все же попробую. Лушен бегло просмотрел информацию. Затем нашел ближайший боксерский зал, записал его адрес и вышел из дома. Он не терял времени даром. Он поехал туда на такси. Боксерский зал располагался на Южной улице, где продавались закуски. Когда Лушен прибыл, было много людей, входящих и выходящих из этого места. Большинство из них были одеты в светло-голубые тренировочные костюмы. Большинство были учащимися начальных и средних школ. Боксерский зал не был огромным. Он был размером с обычную баскетбольную площадку. Войдя внутрь, Лушен увидел родителей, ждущих, пока у их чад закончится тренировка. Понаблюдав за официальным тренером, в этот момент как раз демонстрирующим серию каких-то приемов, он досадливо покачал головой. Однако это была всего лишь демонстрация, он не знал, насколько эффективными эти приемы будут в реальном бою. Лушен решил не судить о боевом искусстве по людям, его практикующим. Некоторое время он продолжал наблюдать за группой учеников. Объединив увиденное с найденной в интернете информацией, он быстро понял суть техники тейтида. Главным оружием были локти и ребра ладоней. Основное внимание уделялось быстрым взрывным атакам, проводимым с короткой дистанции. Ее особенность заключалась в том, что она, обладая высокой силой и точностью атак, отлично подходила для ближнего боя. Она была совместима со многими техниками владения копьем. Все ее формы были величественными и элегантными, именно поэтому она была так популярна. Этому боевому искусству учили в боксерских залах по всему миру. Увидев, что тренер свободен, Лушен подошел и завязал с ним разговор. Из разговора он узнал, что для тейтида существуют международные регулирующие органы. Было 12 дан, разделенных на 4 стадии. Новичок, любитель, опытный боец и специалист. Лушен попросил рассказать подробнее. Вскоре он узнал, что существует два вида оценок. Одна для любителей, другая для профессионалов. Профессионалы обладали достаточной силой, чтобы причинить реальный вред. Было много армий, использующих элиту тейтида, а также часть их оптимизированных атакующих сил. Тренер был очень увлечен. Он даже позволил Лушену пройти курс обучения основным техникам. Выйдя из боксерского зала, Лушен пошел и в другие дадзё, в том числе боксерский зал «Зодиакальный кулак». Процесс повторился. Он расспрашивал людей о трудностях обучения профессиональным боевым искусствам, обладающим большой разрушительной силой. Ответ, который он получил, заключался в следующем. Чтобы стать профессиональной элитой, ему нужно было подняться вверх по любительским уровням. Вернувшись домой, Лушен извлек из своего главного тела немного золота. Заложив золото, он получил более 100 000 лус в федеральных банкнотах. Затем зарегистрировался в нескольких самых опытных боксерских залах, которые посетил сегодня. Так он начал свой путь обучения боевым искусствам. Проходили дни. Лушен только и делал, что ходил в школу и отрабатывал удары. Также он проводил время со своими младшими братом и сестрой. Хотя у него не было много времени, чтобы тратить его на тренировки, это не было проблемой для его грозного духа, позволяющего полностью контролировать тело носителя. Под контролем духа его тело постоянно испытывало легкое мышечное напряжение. Это было равносильно тому, как если бы он постоянно тренировался. Если он чувствовал усталость или истощение, его энергия пополнялась сущностью ян. Если он получал травмы или растяжение подколенного сухожилия, его раны быстро исцелялись сущностью ян, работающей в тандеме с его духом. В дополнение к этому, у Лушена был боевой опыт уровня мастера. За неделю он прошел 3 зала боевых искусств, победив там всех, включая тренеров. За вторую неделю прошел еще 4 зала, став фактически гением, владеющим различными видами боевых искусств. Его вес вырос с первоначальных 100 килограммов до более чем 200 килограммов. Контуры мышц были не слишком очевидны, но полагаясь на ментальную энергию, Лу Шен уже достиг пределов, допустимых его нынешним телом. Он прогрессировал не по дням, а по часам, постоянно тренируясь. Даже сейчас Лу Шен придерживался принципа сохранения ментальной энергии для решающих прорывов. Свободный мир Ранобэ и Фрейдом Су. Глава 622. Туманная эрозия. Часть 2. Два месяца спустя. В одном из офисных зданий города Цветочного дерева. В просторном вестибюле собралось около десятка детей примерно 13-летнего возраста. Кто-то играл в электронные игры, кто-то в шахматы, кто-то читал книги, стоя у окна, а кто-то в компьютерные игры. Дуся взглянула на часы. Ей пора было возвращаться домой. Поэтому, поднявшись, она взяла в руки сборник стихов. Увидев, что Дуся встала, красивая девушка, лежащая на диване с наушниками, заговорила. «Ся-ся, уже уходишь?» Дуся взглянула на девушку. Ее звали Чжоу Цуанью, и она тоже была гиша. Более того, она была среди них самой могущественной. Совсем недавно некоторые страны официально объявили ее в розыск под кодовым именем «Ведьма Желтых Источников». Их щедрость была беспрецедентной – 37 миллиардов 200 миллионов луз. Это было эквивалентно 10-й части годового дохода Европейской Федерации. Это было свидетельством ее огромного мастерства. Именно Чжоу Цуанью объединила разрозненных гиша и создала организацию «Туманная эрозия». Эта организация защищала гиша от преследования и убийства правительствами различных стран. «Ага, мне пора возвращаться, иначе старшие брат и родители начнут беспокоиться», — сухо ответила Дуся. «Почему бы тебе не съехать? Перебирайся к нам. Будет нехорошо и для тебя, и для них, если ты продолжишь жить в мире простых смертных, подавляя собственное «я». Чжоу Цуанью была одета в белую мини-юбку и черную футболку, открывающую пупок. Ее блестящие шелковистые прямые черные волосы плавно не спадали до талии. Дуся посмотрела на ее обнаженные красивые ноги. Ее взгляд задержался на пурпурно-черном узоре на бедре, напоминавшем татуировку. Узор был похож на острый серповидный клинок. Паукообразная ажурная вязь покрывала рукояти лезвия, доходившие до внутренней стороны ее бедра. В сочетании с белой мини-юбкой и тонкими линиями светлых ног, было почти невозможно сопротивляться желанию проследить за узором клинка вплоть до области под юбкой. Дуся с трудом отвела взгляд. Она посмотрела через французские окна на заходящее солнце. «Я не хочу сейчас об этом думать. Где Сяцу? Он вышел поиграть с летящей птицей и остальными», — лениво ответила Чжоу Цуанью. Она продолжила лежать. Ее кристаллоподобные фиолетовые глаза широко распахнулись, когда она переключила песню, которую слушала. «Поиграть?» — Дуся нахмурилась. «Посмотри на время. Они ведь ушли еще с утра, верно?» «Да, ты можешь ему позвонить», — небрежно ответила Чжоу Цуанью. Дуся, прищурившись, оглядела вестибюль. Выпрямившись, отряхнула юбку. Коричневая вязаная юбка и белые чулки были покрыты пылью. Когда она встала, рыжеволосый мальчик, игравший в вестибюле, отшвырнул джойстик. Поднявшись, он потянулся. Девушка с золотистыми кудрями положила на стол телефон, с которым играла. Продолжая жевать жвачку, она, встав, посмотрела на Дуся. Эти трое всегда действовали, как единое целое. Если ведьма желтых источников была лидером туманной эрозии, то Дуся была лидером этой троицы. «Пошли отсюда. Мы должны найти Сяцу». Дуся потянула себя за льняные волосы, пытаясь их пригладить. Приблизившийся к ней рыжеволосый мальчик, улыбнувшись, попросил: «Можешь купить мне последний экземпляр пространственно-временной Одиссеи, выпуск прошлого месяца?» «Без проблем, но прежде помоги мне найти Сяцу», — сухо сказала Дуся. «Легко», — взмахнув рукой, с улыбкой сказал рыжеволосый мальчик. Трое подростков, встав, привлекли внимание остальных в вестибюле. Его друзья, игравшие в игру, начали ныть, уговаривая рыжеволосого мальчика остаться и сыграть еще несколько раундов. Однако их усилия не принесли плодов. Рыжеволосый мальчик, извинившись перед каждым из них, не уступил их просьбе. «У нас завтра мероприятие, не забудь прийти». «Я предупредила школу», — лениво сказала Чжоу Цуанью, сидя на диване. «Хорошо», — Дуся повела своих спутников к двери. Дверь открылась, и они подняли воротники, чтобы защитить себя от ветра. «Динь-динь, динь-динь, динь-динь», — внезапно зазвонил мобильный телефон Дуся. Она, опустив голову, посмотрела на экран. Это был входящий от Сяоцу. «Алло, где ты? Тебе лучше вернуться, иначе...» Дуся всегда сохраняла образ тихой девушки перед членами своей семьи. Однако вне дома она демонстрировала свой сильный характер, не воспринимая отказ как ответ. Благодаря своей силе она была единственным человеком в Туманной Розе, кто мог соперничать с лидером, Чжоу Цуанью. Хотя эти двое никогда раньше не дрались, они определенно были одного ранга. Они были на один уровень выше остальных членов клуба. Хотя Дуся и Дуцу были близнецами, их сила была столь же разной, как небо и земля. Сяцу, когда на другом конце провода не раздалось ни звука, Дуся забеспокоилась. Через трубку были слышны приглушенные рыдания. «Ся сестра Ся, Сяцу мертв», — рыдающий мальчик говорил отрывистыми фразами. Глаза Дуся мгновенно застыли. В ее черных как смоль глазах промелькнул опасный блеск. «Скажи мне, что это шутка? Это имперский феникс. Люди из имперского феникса нашли их, плотина взорвалась, все разрушено». Мальчик на другом конце провода рассказал, что произошло. Бам! Телефон в руке Дуся, взорвавшись, превратился в порошок. Она замерла на месте, не шевеля ни единым мускулом. Она долго оставалась безучастной. Златовласка перестала жевать жвачку. Она слегка растерялась. Рыжеволосый мальчик тоже не верил своим ушам. Потом, придя в себя, начал кому-то звонить, все еще надеясь, что услышанное – чья-то злая шутка. Результатом его проверки было то, что им не повезло. Некоторое время из приемника доносились голоса выживших товарищей Сяцу, их товарищей по организации, а также ревущие сирены полицейских машин и скорой помощи. Щелк. Мобильник мальчика, выскользнув из его руки, упал на землю. Он хотел нагнуться и его поднять, когда случайно увидел выражение лица Дуся. Мальчик настолько испугался, что даже отпрянул. Никто из троицы больше ничего не сказал. Мертв. Дуся тупо уставилась в пространство перед собой. На какое-то время она, казалось, полностью погрузилась в свои мысли. Когда Дуся пришла в себя, прошло уже больше недели. Похороны Дуцу состоялись в городском похоронном бюро. Пришло очень много людей. Дуся безучастно сидела слева от портрета своего младшего брата. Она молча отвечала на жесты гостей, а мать плакала рядом. Ее старший брат, Дусюн, сидел с прямой осанкой. У него был такой же скорбный взгляд. Ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы и слова утешения. Как старший сын в семье, он должен был делать больше, чем просто отвечать жестами. Ее отец, Дусюнин, вместе с первым дядей встречал у входа гостей. Его покрасневшие глаза слегка припухли. Было ясно, что он тоже довольно долго плакал. Что случилось с Сяцу? Это был самый часто задаваемый вопрос. Он играл у плотины, когда она внезапно взорвалась. Причина взрыва пока неизвестна. Там был он и несколько его друзей. Таков был ответ семьи Ду. Это был также ответ, данной полицией. Однако Дуся знала, что все не так просто. Возможно, ее старший брат и родители поверили этому объяснению, но она знала, что это не было случайностью. Со способностями Сяцу, даже если он не был таким же могущественным, как она, его жизнь никогда бы не оборвалась от внезапного взрыва. Сейчас ее единственным желанием было как можно скорее найти преступника. Чжоу Цуанью уже начало расследование. На самом деле она была дочерью великого федерального генерала. Она родилась с чрезвычайно высоким положением. Однако Дуся никогда бы не стала полагаться только на один канал. Похороны продолжались довольно долго. Дуся послушно следовала за своими старшими, пока те занимались делами ее покойного брата. Они были заняты до самой ночи. Когда количество посетителей стало уменьшаться, их заменили сотрудники похоронного бюро. Они отправились отдыхать в боковой зал. «С тобой все в порядке?» Внезапно перед глазами Дуся возникла салфетка. Взяв ее, она вытерла слезы. Подняв глаза, она увидела старшего брата, Дусюна, который больше всего на свете любил ее младшего брата и ее. Вид у Дусюна был подавленный. Его глаза покраснели, хотя он держался стойко. Дуся понимала, что его горе ничуть не меньше, чем ее. В конце концов, ее младший брат очень любил старшего и всегда за него цеплялся. «Я в порядке», — тихо ответила она. «Если б Сяцу был здесь, он определенно не захотел бы видеть тебя в таком состоянии», — искренне сказал Лушен. Он тоже чувствовал гнев. Не успел он прибыть, как потерял одного из тех, кого должен был защищать. Что касаемо покрасневших глаз и подавленного настроения, все это были естественные реакции этого тела. Полиция расследует это дело. Они также оценят размер компенсации, которую мы получим. Сейчас с ними разговаривают отец и мать. Если понадобится, «Мы подадим в суд на местный отдел электроснабжения», — просто сказал Лу Шен. «Я знаю», — кивнула Дуся. Лу Шен, протянув руку, взъерошил волосы Дуся. «Он не совершит одну и ту же ошибку дважды. Со смертью своего младшего брата он потерял небольшую часть духа, которую должен был получить в конце. Поэтому, взъерошивая ее волосы, он осторожно прикрепил к Дуся ауру сущности Ян. Он прикрепил такую же ауру к родителям Дусюна. Может, прогуляемся?» – внезапно предложила Дуся. Лу Шен был слегка ошеломлен. Затем он кивнул. Поставив в известность родителей, они покинули похоронное бюро. Они медленно шли по тропинке, ведущей к холму. Дуся шла впереди, а Лу Шен – сзади. Пройдя некоторое расстояние, Дуся заговорила. «Давай оставим комнату Сиацу такой, какая она есть сейчас, хорошо?» Лу Шен кивнул. «Я уже сказал отцу и матери». На мгновение воцарилась тишина. Дуся нашла огромный валун, похлопала по нему и оперлась. Рядом с ней встал Лу Шен. Они смотрели на высохшую, пожелтевшую горную траву, колыхавшуюся вдали на ветру. Что касается смерти Сиацу, то с полицейским расследованием что-то не так. «Это не похоже на простой несчастный случай», — сказал он. «Я не верю результатам расследования, так что я подумываю провести собственное расследование». Дуся была шокирована. «А отец и мать знают?» Она немного колебалась. «Конечно же, нет. Но я буду расследовать это своими методами, не беспокойся». Лу Шен шутливо напряг бицепсы. «В последнее время я усиленно тренировался». Дуся слышала от своих родителей, что старший брат в последнее время занимался боевыми искусствами. Чего она не знала, так это насколько брат в них продвинулся. «Брат». Дуся хотела что-то сказать, но слова от нее ускользнули. Она хотела бы сказать брату, что смерть Сиацу не была несчастным случаем, это несомненно было убийство. Однако даже если ее старший брат, являющийся простым смертным, узнает правду, он ничего не сможет сделать. Поэтому она решила заняться расследованием сама. Если это действительно был имперский феникс, настало время для нее согласиться с великим планом Чжоу Цуанью. «Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Кроме того, если тебя будет что-то беспокоить, сразу говори мне, я разделю это бремя с тобой». Лу Шен нежно ущипнул ее за щеку. «ММХМ». Дуся почувствовала тепло, которого так долго ждала. Ее глаза слегка увлажнились. Она почувствовала жжение в носу, когда пыталась сдержать слезы. «Уф». Она вдруг повернулась и закрыла глаза. «Не смотри». Рука Лу Шена замерла. Он беспомощно покачал головой. «Тебе лучше вернуться. Мне бы хотелось побыть одной», — тихо сказала Дуся. «Хорошо, я пойду». Лу Шен чувствовал себя беспомощным. Когда он отошел на некоторое расстояние, Дуся медленно открыла глаза. Ее зрачки больше не были обычными черными. Теперь они были ярко-золотистого цвета. Бесчисленные золотые крапинки сверкали и мерцали в ее глазах. Они напоминали звезды. «Неважно, кто ты», — она сжала кулаки. Ее глаза наполнились холодной решимостью. «Я найду тебя и убью». Ша-ша. Валун перед ней быстро исказился, раскололся и сгорел. Окутанный темно-золотым пламенем, он в мгновение ока сгорел дотла. Диван был окутан странным ярко-красным сиянием. На нем лениво развалилась Чжоу Цуанью. Одна ее рука свисала в сторону, другая касалась пола. Тонкий изящный указательный палец ласково поглаживал древние на вид черные ножны. Первое препятствие устранено. Чжоу Цуанью, уставившись на заходящее за окном солнце, внезапно захихикала. Хотя, судя по всему, в вестибюле она была одна. Это действительно было необходимо. Вышла истинно высокая фигура. Чжоу Цуанью слегка сжал черные ножны. «Связи – это слабость, а слабости смертельны». Глава 623. Расследование. Часть 1. Район Детей Тумана. Город Цветочных Деревьев. Перед передвижной тележкой для кунжута. $2. Я хочу порцию за $2. Бай Чиань, потерев руки, подул на них. Погода была слишком холодной. Ну вот, свежая мясная булочка с кунжутом. ММХМ. Вот деньги. Бай Чиань заплатил за еду. Взяв завернутую в бумагу булочку с кунжутом, он откусил огромный кусок. Хрустящая и ароматная корочка снаружи и сочное и нежное мясо внутри. Бай Чиань, откусив огромный кусок и хорошенько его прожевав, сразу же почувствовал удовлетворение. Он очень любил булочки с кунжутом, так же, как любил убивать. За каждого убитого им человека он съедал булочку с кунжутом. Это была привычка, которую он приобрел за годы. Кроме того, он установил для себя определенные правила. Если он убивал мужчину, Он съедал свежую мясную булочку с кунжутом. Если он убивал женщину, съедал капустную булочку с кунжутом. Утренний воздух был прохладным. Бай Чаань быстро доел свою булочку с кунжутом. Затем, засунув руки в карманы, вошел в безлюдное 13-этажное здание. Это то самое место, рядом с правительственным департаментом. Не слишком приятное соседство. Сначала я должен позаботиться о другом. Хотя его нынешняя задача состояла в том, чтобы убить трех простых смертных, Бай Чаань настаивал на выполнении своих обязанностей с предельным профессионализмом. Он сделает все возможное, чтобы завершить свою миссию как можно более скрытно. Поскольку две из его целей были труднодоступны, он решил сначала нацелиться на самую легкую. Надув губы, он проглотил булочку с кунжутом. Затем, обернулся и пошел к станции метро. Идя в направлении толпы, он небрежно вынул телефон и посмотрел на сохраненную им фотографию. На ней был изображен старшеклассник с элегантными чертами и строгим выражением лица. В нижней части экрана появилось несколько строк описания. Ду Сюн, 18 лет, часто посещает зал боевых искусств Гуанхэ, зал Зодиака и центр боевых искусств Хуашу. Он нажал на кнопку сбоку экрана. Сразу выскочила более подробная информация. Все они касались предпочтений Ду Сюна. Он простой смертный, но они хотят, чтобы я лично этим занялся. Похоже, в этом замешана какая-то большая шишка. Да, догадался Бай Чаань. Он знал, что должен быть особенно осторожен с такими целями. Для Гиша такие вассалы, как он, звездный охотник, были, естественно, незначительны. Он мог быть в любой момент убит легким ударом левой руки. Однако для простых смертных звездные охотники были невероятно грозными существами. Для него убить простого смертного было не сложнее, чем убить курицу. Давай сделаем это быстро. Нужно найти подходящее место. Бай Чаань открыл календарь и посмотрел на часы. Тогда завтра я смогу заехать к маме, когда закончу с этим заданием. Бай Чаань закрыл мобильник и зевнул. Любой, кто встанет у меня на пути, должен умереть. Лу Шен стоял перед зеркалом в ванной. Подняв голову, он откинул волосы назад и вытер воду. Ощущение потери четверти своей кармы действовало ему на нервы. Смерть его младшего брата, Гиша, заставила его понять, что в этом мире таится чрезвычайно страшная угроза. Ду Цу был мертв. Следующей целью, скорее всего, будет отец, Ду Сюнин, или мать Ли Кан. Возможно, даже, Ду Ся. На этот раз я собирался действовать медленно. Ну почему, в конце концов, я всегда вынужден спешить. Он молча взял полотенце и вытер лицо и волосы. Я не хочу. Лу Шен вышел из ванной. Его мать, Ли Кан, крепко спала на диване в гостиной, склонив голову на бок. Ду Сюнин все еще занимался похоронами Ду Цу. Ду Ся была на встрече со своими друзьями и еще не вернулась. Лу Шен знал, что эта встреча, скорее всего, была предлогом. Вполне возможно, Ду Ся отправилась расследовать смерть Ся Цу. Ду Ся была очень сильной. Лу Шен никогда раньше не сражался с Гиша, поэтому не мог сказать, каковы пределы ее божественной силы. Впрочем, это не мешало ему прощупывать почву своим духом. Он провел несколько тщательных исследований, пытаясь определить уровень силы Ду Ся. Каждый раз он испытывал благоговейный трепет. Ее чрезвычайно острая способность предвидения могла охватить площадь в 100 метров. Кроме того, у нее был инстинкт, позволяющий уклониться от угроз, выходящих за пределы этого диапазона. Она обладала простыми, но взрывными психокинетическими способностями и, казалось, контролировала какое-то мощное пламя. Казалось, у нее есть все, но для Ду Ся это были просто обычные способности, которыми она располагала. В то время, как Лу Шен даже не мог понять, какова глубина ее силы, Ду Ся не считала свои способности чем-то особенным. Укрыв Ли Кан одеялом, Лу Шен вернулся в свою комнату и включил компьютер. «Я больше не могу ждать. Я должен сделать все, как можно скорее». Диэй Блуе, сидя перед компьютером, он призвал модификатор. Свист. Модификатор тут же всплыл перед его глазами. Взгляд Лу Шена устремился к появившемуся в нижней части интерфейса блоку. Смешанные боевые искусства. Высший дан. Компоненты. Зодиакальный кулак. Тытыда. Рубящие руки. Свободный бокс. В технику в общей сложности вошло около дюжины боевых искусств, популярных в этом мире. Это были боевые искусства, которыми недавно занимался Лу Шен. Для Лушина большинство этих боевых искусств было легко освоить. Он решил извлечь суть каждого боевого искусства и объединить их в смешанное боевое искусство. Это боевое искусство включало в себя характерные движения и сущность различных боевых искусств, поднятых до максимального уровня. Однако это был также предел того, что мог сделать Лушен. На мгновение он задержал взгляд на блоке. После того, как он некоторое время баловался этим, у него появились некоторые планы относительно боевого пути этого мира. Помимо внешней силы, была также внутренняя цепная ци, которая походила на навыки жесткой ци. Внутренняя цепная ци не имела какой-то определенной формы. Это не была энергия, о которой говорилось в традиционной китайской медицине, и не какое-то магнитное поле. Это больше напоминало метод исследования потенциала человека. Это был метод тренировок, стимулирующих физическое тело. Внутренняя цепная ци могла быть использована для укрепления телосложения и иммунной системы человека. Однако ни один специалист боевого пути не мог сказать, существует ли она на самом деле или нет. Я не хотел торопиться и собирался использовать ментальную энергию только для прорывов, но теперь Лушен чувствовал какую-то невидимую руку, медленно тянущуюся к нему и его родителями в обход Дуся. «Давайте начнем». Привычным движением он нажал кнопку «Изменить». Экран, моргнув, на мгновение расплылся, а затем стал четким. «Поднять смешанное боевое искусство до предела», — мысленно скомандовал Лушен. Он сосредоточил свое внимание на блоке. «Ша-ша». Количество ментальной энергии уменьшилось на единицу. Она превратилась в бесчисленные согревающие потоки, которые, словно тонкие нити, медленно сливались с телом Лушена. Он стоял перед зеркалом своего гардероба. Его мышцы и кожа дрожали. Тело уже находилось на пределе своих возможностей. Под воздействием ментальной энергии оно повело себя, как сухой хворост, к которому внезапно поднести спичку. Его тело тут же загорелось. От него начал доноситься какой-то странный, хлопающий звук, словно его кости терлись друг о друга. Его тело пробивало свой предел. В настоящее время у него была взрывная сила почти 300 килограммов, и цифры стремительно росли. Глядя в зеркало, Лушен наблюдал, как меняется под воздействием ментальной энергии его тело. Он стал немного выше. Было ясно, что он больше не сможет скрывать свои мышцы, поскольку контуры становились все более очевидными. Его кожа постепенно приобретала светло-бронзовый оттенок. Придуманное им смешанное боевое искусство не имело никаких очевидных преимуществ. Впрочем, как и недостатков, его главной особенностью было то, что оно было сбалансировано. Эта техника дала ему то же, что давала любая техника жесткого тела – силу, ловкость, защиту, выносливость и прочность кожных покровов. Смешанное боевое искусство напоминало внешнюю силу. В то же время оно походило и на навыки металлического колокола и железной туники. Изначально это боевое искусство не имело особого назначения из-за его умеренности. Однако под действием ментальной энергии посредственность превратилась в могущество. В мгновение ока техника претерпела существенные изменения. Рост Лушина теперь составлял 1,9 метра. Бугристые мышцы равномерно распределились по всему его телу. В воздухе вокруг него теперь явно чувствовалось напряжение. Это было влияние естественной ауры, которую давало смешанное боевое искусство. Потребовалась всего одна единица ментальной энергии. Хотя это был низший боевой навык, тот факт, что я сам развил его до пика, сыграл решающую роль. Вот почему все, что мне было нужно, чтобы прорваться через узкое место, ментальная энергия, понял Лушен. Он посмотрел на содержимое блока. Смешанное боевое искусство, максимальный уровень, особые характеристики, беззвучный кулак, предельное тело. В одно мгновение моя сила увеличилась вдвое. Осмотрев духом свое изменившееся тело, Лушен удовлетворенно кивнул. Значит, ход его мыслей был правильным. Если бы он культивировал шаг за шагом и использовал ментальную энергию только на последнем, решающем этапе, он мог бы сэкономить много ментальной энергии. Ему не пришлось бы беспокоиться, что его основы будут непрочными. Какая досада! Если б у меня было больше времени, я действительно хотел достичь вершины медленно, своими силами. Лушен покачал головой. Энергетические системы этого мира обладают высокой совместимостью. Они подойдут даже для великой Нили города весов. Простые, жестокие и незамысловатые. Особые характеристики боевого пути здесь тоже были предельно ясны. Продолжим. Посмотрим, каких высот я смогу достичь. Буду стремиться к пределу, а потом попробую прощупать силу Гиша. Лу Шен подошел к окну. Он задернул занавески и запер дверь. Он сидел, скрестив ноги, на полу своей спальни. Выровняв дыхание, он медленно вошел в медитативное состояние. Теперь, когда боевое искусство достигло своего предела, все, что он мог сделать, продолжать его изучать. Лу Шен легко нажал на кнопку «Модифицировать за блоком». Поднять смешанное боевое искусство на один уровень. Он не рассчитывал достигнуть вершины за один раз. Энергетическая система такого могущественного мира была чем-то, что он хотел испытать постепенно, по мере совершенствования. Спустя два вдоха экран стал четким. Была потрачена еще одна единица ментальной энергии. Смешанное боевое искусство. Дан первого предела. Особые характеристики. Беззвучный кулак. Тело разрушенного предела. Внутренняя цепная ци. Первый дан. Внутренняя цепная ци. Лу Шен был ошеломлен. Он осторожно осмотрел свое тело. Даже со своим огромным духом, все, что он смог почувствовать, расплывчатая, чрезвычайно жесткая масса ци. Она медленно билась в такт то ли его сердцу, то ли дыханию. Одним словом, у нее был постоянный ритм. Итак, внутренняя цепная ци не является чем-то, придуманным людьми этого мира, она действительно существует. Лу Шен вспомнил мастеров боевого пути, боевых святых, святых меча и других экспертов, отмеченных в истории этого мира. Он думал, что все это было выдумкой. Он считал их легендами, но как оказалось, все они вполне могли когда-то существовать. Интересно, какого уровня я смогу достичь при помощи внутренней цепной ци? Лу Шену больше не нужно было слишком спешить. После того, как он заложил основы, его физическое тело могло справиться с этим уровнем без проблем. Продолжить. Глава 624. Расследование. Часть 2. В мгновение ока, благодаря непрерывным модификациям, уровень смешанного боевого искусства Лу Шена начал расти. От первого предельного дана он поднялся до второго, третьего дана, четвертого дана. Достаточно скоро его тело больше не могло выдерживать скоростного усиления и повышения уровней. Однако Лу Шен, использовав сущность янный дух, мгновенно исцелил свое тело. Объединив их с пробуждающими дух нитями искусства исцеления в стиле ту, он каким-то образом смог выдержать напряжение. В настоящее время его медицинские навыки находились на высшем уровне. Он даже мог выдать себя за мастера врачебного пути. По мере того, как повышался его предельный дан, тело Лу Шена тоже увеличивалось. Он быстро начал развивать экстремальный инь-путь, чтобы уменьшить свое тело. Его уровень дана постоянно рос, потребляя все больше ментальной энергии. По сравнению с одной единицей, когда он только начал, его ментальная энергия быстро упала на 2, 3, потом 5 единиц. Сидя на полу, скрестив ноги, Лу Шен поднимался по ступеням дана. В темноте комнаты его кожа начала светиться расплывчатым металлическим блеском. 15-краткий дан. 15-краткий предельный дан. Это был предел, который могло выдержать его тело при помощи сущности Ян, регенеративной силы его духа и пробуждающих дух нитей. Если он поднимется еще выше, его тело рассыплется в прах. Мне понадобится несколько дней, чтобы привыкнуть. Медленно открыв глаза, он просмотрел текущее состояние блока. Время шло, за окном начинало всходить солнце. Только сейчас Лу Шен медленно вышел из медитативного состояния. Смешанное боевое искусство, 15-й предельный дан, особые характеристики. Тело разрушенного предела, 7-я ступень. Внутренняя цепная ци, 7-я ступень. Благосклонность Матери Земли. Мать-Земля, Лу Шен был ошеломлен. Этот термин появился внезапно, когда он достиг 15 дана. Он чувствовал невероятно жестокую силу, пронизывающую все его тело. После этого его навыки боевых искусств начали стабильно улучшаться. С каждым даном он получал 200 килограммов взрывной силы и сбалансированное усиление других своих аспектов. В настоящее время его взрывная сила составляла 3000 килограммов, другими словами, 3 тонны. Это полностью превысило человеческий предел. Согласно записям о пределах силы в интернете, только некоторые маньяки набирали более 2 тонн взрывной силы. Теперь он вышел за пределы человеческого тела. Лу Шен встал. Его рост по-прежнему составлял 1,9 метра. Однако его мускулы были крепкими, словно валуны. Его тело расширилось вдвое. Он поднял руку. Его предплечье сейчас было таким же толстым, как раньше бедро. Милость Матери Земли, что это такое? Лу Шен, нахмурившись, поднял руку. Он осмотрел правое плечо, чувствуя в нем колющую боль. Подошел к зеркалу своего гардероба. Заметил, что на правом плече появилась темно-зеленая отметина, похожая на татуировку. Он дотронулся до нее рукой. Метка была леденящей до костей. Однако в самом плече он не ощущал никаких температурных изменений. Знак напоминал восьмиконечную звездочку. Только центральная вертикальная линия была длинной и острой. В нем чувствовалась некая ледяная холодность. Интересно, является ли это естественным явлением, вызванным повышением смешанного боевого искусства, или естественная реакция этого мира в ответ на достаточное укрепление тела? Задался вопросом Лу Шен. Он только превзошел человеческие пределы, и уже был озадачен этим вопросом. Даже с его теперешним духом, он не чувствовал ничего в этой метке. Похоже, это была обычная татуировка. Без разницы. Сегодня я отдохну. Я должен приспособиться и продолжить завтра. Лу Шен был слишком ленив, чтобы думать об этом сейчас. Мощь не могла быть получена в одночасье. Ему потребуется долгий период настойчивости и накопления. Человек не станет тучным от одного дня потворства своим желаниям. Он должен был действовать медленно. Он, естественно, поймет все это в будущем. Среди хрустящих щелкающих звуков тело Лу Шена быстро сжималось. Многие из его суставов складывались. Его мышцы странно скручивались. Пространство между его внутренними органами сократилось более чем наполовину. Его фигура уменьшилась на один размер. Он вернулся к прежнему росту. У него не было возможности уменьшить свои мускулы, но он мог скрыть их, надев темную одежду. А теперь попробую скрыть свою ауру. Лу Шен улыбнулся зеркалу. Он немедленно вернул себе ауру серьезного старшеклассника. Кто бы мог подумать, что обычный старшеклассник, на самом деле, является грозным маньяком, способным нанести 3-тонные удары человеком, обладающим чрезвычайно жесткой силой, называемой внутренней цепной ци. А теперь пора отправиться в боксерский зал. Сегодня начало подачи заявок на профессиональный дан. Лу Шен, посмотрев на часы, надел пальто и вышел. Хотя прошлой ночью он не спал, ранним утром все еще пребывал в приподнятом настроении. Добравшись до боксерского зала, он перекинулся парой слов с руководителем. Вскоре прибыл профессиональный боец, приехавший их оценить. Профессиональный боец был чрезвычайно заинтересован в гении, сумевшем пройти все любительские уровни всего за несколько недель. Он провел Лу Шена на отдельный подземный боксерский ринг и оценил его на примере реального боя. Полчаса спустя Лу Шен вышел из боксерского зала с профессиональным сертификатом 9-го дана в руках. Это был самый высокий дан, который могли присудить профессиональному бойцу. Лу Шен направился ко второму дадзе. За день он получил самый высокий дан во всех боевых искусствах, которыми занимался. Теперь, чтобы получить более высокий ранг, ему нужно было отправиться в другую страну и пройти международную оценку. Сделав это, Лу Шен стал бы единственным экспертом в области профессионального боя. Легко сокрушив нескольких могущественных чемпионов города цветочного дерева, Лу Шен был награжден знаком Белой Березы, совместно врученным ему ассоциациями кулачных техник, организациями боевого пути, профессиональными отделами и правительственными ведомствами. Он стал самым быстрым человеком в истории города цветочного дерева, чтобы стать профессиональным боксером высшего дана. День пролетел довольно быстро. Домой Лу Шен возвращался после заката, когда повсюду уже горели уличные фонари. Он победил множество школ за один день. Никто из них не был ему ровней. Независимо от того, как они защищались, все заканчивалось одним ударом с его стороны. Убедившись в своих силах, Лу Шен был даже слегка разочарован. Ему так и не удалось выманить человека, убившего его брата, из тени. Все его противники, за исключением нескольких, не смогли выдержать даже одного его удара. Те же, кто выдержал, были нокаутированы вторым. Топ, топ, топ. Четкие звуки шагов отражались от пустого тротуара. Лу Шен шел в тусклом желтом свете уличных фонарей. Он шел небрежно, со скучающим выражением лица. Это был самый короткий путь к его дому. Поэтому мало кто шел этим путем, где было слишком темно. Внезапно он остановился, как вкопанный. Малыш, опасно слоняться так поздно. Мужчина в белой одежде и красной маске призрака появился перед Лу Шеном словно из ниоткуда. Мужчина был худощав и высок, он был почти 2-метрового роста. Поэтому, когда он смотрел на Лу Шена сверху вниз, последний испытывал легкий дискомфорт. Лу Шен поднял голову и встретился с ним взглядом. «Ты кто?» Его голос был тихим. Он звучал исключительно спокойно и непринужденно. Бай Чиань улыбнулся. «Малыш, не знаю, кому из них ты перешел дорогу, но они приказали мне о тебе позаботиться. Признаться, мне тебя даже жаль, не часто приходится убивать столь молодых людей. Ты здесь, чтобы убить меня?» Лу Шен был ошеломлен. Похоже, он не понимал всю опасность ситуации. К слову сказать, сейчас он был одет в облегающую футболку, которая как нельзя лучше подчеркивала контуры его рельефных мышц. Даже по его внешнему виду можно было почувствовать силу и мощь, заключенные в его теле. «Да», — вздохнул Бай Чиань, — «ты одного возраста с моим младшим братом. Какая жалость!» Лу Шен слегка нахмурился. Он молча посмотрел на мужчину. Бай Чиань был слегка удивлен. «Я думал, ты испугаешься сильнее. Я ожидал, что ты убежишь, вызовешь полицию или что-нибудь в этом роде». Лу Шен медленно снял с руки повязку. «Ша-ша-ша-ша». Холодный блеск мелькнул на его правом боку. Лу Шен слегка склонил голову на бок, избегая пронесшегося мимо острого кинжала. Бай Чиань только что стоял более чем в дюжине метров от него, а спустя миг уже появился в метре от него. Бай Чиань держал в руке кинжал. Его рука, внезапно исчезнув, появилась прямо за спиной Лу Шена. Пуф! Острие кинжала пронзило ткань, но тела Лу Шена не коснулось. Лу Шен просто повернулся боком. Эти двое сцепились в ближнем бою. Всего за 3 секунды Бай Чиань телепортировался 5 раз и сделал до 10 попыток. Каждый раз Лу Шен уклонялся ровно за миг до, казалось бы, неминуемого удара. Они ничего не сказали друг другу. Они сражались молча. Единственная разница заключалась в том, что до этого Бай Чиань вел себя небрежно. Однако после нескольких атак на его лице появилось сначала удивление, а потом и восхищение. Его кинжал отражал свет уличных фонарей и испускал холодное серебристо-желтое свечение. Фу! Спустя еще 5 секунд Бай Чиань внезапно отступил. Его фигура расплылась, и он появился на светофоре в дюжине метров от Лу Шена. Он присел на корточки. «Ты!» — он уставился на Лу Шена внизу. Благоговение, которое он испытывал, было ясно написано на его лице. Он был звездным охотником, боевой элитой, обладавшей способностью мерцать. Он также был высшей смертной элитой, получившей силу Гиша. Обладая такой силой, он никак не мог одолеть простого смертного. Он чувствовал, что его цель не обладает силой Гиша, которой обладали звездные охотники. Его цель сражалась исключительно при помощи силы смертных. Именно этот факт его и потряс. «Что ты такое?» — спросил Бай Чиань. «Я дам тебе еще один шанс». Лу Шен, разжав кулак, медленно пошевелил пальцами. «Если ты на самом деле так слаб, я просто тебя убью». Как самоуверенно, Бай Чиань пришел в ярость. Он снова мигнул и появился позади Лу Шена. Он ударил кинжалом по затылку Лу Шена. Дзинь. Его кинжал был парирован. Удар. Бум. Его кинжал сломался и взорвался. Кровь брызнула на землю. Бай Чиань пушечным ядром улетел на кучу стоящих в углу мусорных мешков. «Ты слишком слаб». Лу Шен медленно подошел к нему. «Я дал тебе 13 шансов, предоставил 13 возможностей. Ты что, новый звездный охотник?» Внезапно сбоку до него донесся холодный мужской голос. «Ша-ша-ша-ша». Послышался звук чего-то плывущего по воздуху. Лу Шен быстро поднял правую руку, защищаясь. Бам! Алое пламя вспыхнуло на руке Лу Шена. Сильный взрыв сдул разбросанные вокруг него предметы. Однако Лу Шен не сдвинулся с места. Лу Шен небрежно взмахнул рукой, чтобы погасить тлеющие угли. Затем абсолютно спокойным взглядом посмотрел в сторону Бай Чианя. Там уже никого не было. Он, наконец, понял, кем нужно стать, чтобы сродниться с этим миром. Что же касается этого убийцы, то он не возражал, если его кто-то спасет. Ему очень повезет, если он выживет со сломанной шеей. Глава 625. Подготовка. Часть 1. Прикоснувшись к ране на руке, он почувствовал жгучую боль. Посмотрев на свою ладонь, увидел, что большая ее часть обуглилась. Затем, повернув голову, взглянул в сторону, откуда донесся голос. У него нынешнего не было верного способа догнать врага, если только тот сам не захочет с ним сразиться. Пора возвращаться. Время еще не пришло. Высвободив свой дух, он просканировал окружающее пространство. Убедившись, что рядом больше никого нет, поспешил к своему дому. Щелк, открылась дверь. Войдя внутрь, Лу Шен увидел Дуся. Ее взгляд был прикован к зажатому в руке телефону. Она не собиралась ни входить, ни выходить. Кажется, она заранее знала, что он войдет, поэтому ждала его перед дверью. «Брат, на улице сейчас небезопасно. Ты должен быть осторожен и не использовать малолюдные дороги», посмотрев на Лу Шена, внезапно сказала девочка. «Хм, я знаю», Лу Шен кивнул. «А где родители?» «Мама готовит ужин, а папа все еще не вернулся из крематория», Голос Дуся смягчился. «Хорошо», — Лушен взъерошил волосы сестры. «Не стой в дверях, иди отдохни немного». «Хорошо», — Дуся кивнула. «Кстати, брат, ты пока шел домой, не видел никого подозрительного?» «Нет, никого не видел». «А почему ты спрашиваешь?» — с рассеянным видом спросил Лушен. «Нет, ничего», — покачала головой Дуся, после чего тихо добавила. «Просто недавно слушала новости, говорят, в последнее время по нашему району по вечерам стало слишком опасно ходить». В ее глазах промелькнуло странное выражение. «Все хорошо, не думай об этом, твой брат профессионал». Лушен напряг свои бицепсы. «Помогите мне накрыть на стол», — донесся из кухни голос Ликан. «Быстрее». «Хорошо», — Лушен с Дуся поспешно бросились выполнять просьбу матери. За ужином никто из них не произнес ни слова. К следующему утру рана на руке Лушена практически зажила, и он был полностью готов к дальнейшему повышению уровней. Так совпало, что наступили выходные, поэтому у него было достаточно времени, чтобы принять участие в подпольных соревнованиях и встретиться с настоящими элитами этого мира. Наполненный предвкушением, Лушен спешил к месту проведения соревнований. Перед этим он поднял смешанное боевое искусство еще на несколько уровней. Его сила снова возросла, на этот раз на 600 килограмм. Внутренняя цепная ци тоже стала более ощутимой, как и темно-зеленая отметина на его плече. Бам! Подняв руку, Лушен заблокировал очередной удар. Вторая рука, метнувшись вперед, мягко врезалась в живот противника. Бам! Грудные и брюшные мышцы его противника заколыхались, словно под кожей начали вздыматься огромные волны. Его противник, взлетев более чем на 2 метра в воздух, кулем рухнул на землю. Больше он не встал. Ю! Подпольный зал боевых искусств взорвался восторженными криками. Судья поднял вверх правую руку Лушена. Лицо последнего было скрыто от зрителей черной маской призрака, поэтому никто не мог видеть выражение его лица. Победитель, Сильмен. Даже громкий голос судьи не смог заглушить восторженные возгласы зрителей. В отличие от них, Лушен не испытывал ни капли радости. Все они слишком слабы. Здесь нет ни одного противника, с которым я могу сразиться на равных. Вспышки света и крики начали его раздражать. Уйдя за кулисы, он увидел своего менеджера, который привел его сюда. Последний дрожал от восторга. Увидев спускающегося со сцены Лушена, он тут же бросился к нему навстречу. Начал рассказывать о доходах, популярности, заработанных Лушеном благодаря присоединению к этому соревнованию. А помогущественнее никого нет, прервал его Лушен. Тренер из зала боевых искусств Ник сменил профессию, чтобы стать менеджером Лушена. Он был ошеломлен словами своего подопечного. «Все, что тебе нужно сделать, избить нескольких любителей и заработать немного денег. Разве этого недостаточно? Неужели так необходимо рисковать, бросая вызов более сильным противникам? С таким опытом участия в соревнованиях, как у Лушена, он вполне мог бросить вызов чемпиону профессионального бокса. Он выиграл 13 матчей подряд, причем каждый раунд заканчивался одним ударом с его стороны. Ник не сомневался в силе Лушена, но чемпионы профессионального бокса тоже не были слабаками. Что, если он столкнется с более сильным противником и его ранит или покалечит? Единственная причина, почему я участвую в этом соревновании, бросить вызов более могущественным экспертам. Сражение с этими слабыми цыплятами для меня всего лишь пустая трата времени. Вы меня понимаете? Смерил своего менеджера свирепым взглядом Лушен. Несмотря на то, что Ник раньше был главным тренером зала боевых искусств, а следовательно, довольно сильным экспертом, после такого взгляда выражение его лица стало заискивающим. Задумавшись, Ник стиснул зубы. «Учитывая твои результаты, я договорюсь, чтобы следующим твоим противником был Либис. Он чемпион боевых искусств города Цветущего Дерева». «Хорошо». Раньше всех на Ифриедом Су спустя несколько дней чемпион боевых искусств Либис был избит на соревновании до внутреннего кровотечения. Удалось сохранить ему жизнь только после ряда проведенных врачами реанимационных процедур. В течение следующих нескольких дней Лушен сразился еще с несколькими чемпионами боевых искусств. Однако результат остался тем же, что и прежде. Он нокаутировал всех этих чемпионов одним ударом. Используя псевдоним Сильмен, он отправился на соревнования в другие регионы. С точки зрения силы он был непобедим, однако с точки зрения тактики и техники было два профессиональных чемпиона боевых искусств, которые его вдохновляли. С удивлением Лушен заметил, что уровень его боевого пути, долгое время остающийся неизменным, начал потихоньку повышаться. Медленно, но уверенно, Он двигался к уровню мастера. За прошедшие две недели Лу Шен стал победителем всех подпольных профессиональных соревнований Федерации, за что удостоился золотого пояса и звания федерального чемпиона боевых искусств. Взяв себе новый псевдоним, он начал бросать вызов всем дадзё, которые смог найти. Он даже добрался до великого дадзё, в котором, по слухам, обитали настоящие знатоки боевых путей. Их техники боевых искусств стали для него хорошим источником вдохновения. Поскольку Лу Шен продолжал бросать вызов различным профессионалам, уровень его боевого пути, благодаря закалке в матчах, продолжал медленно расти. Граница Федерации. Гарнизон 7-го федерального округа. Западная пустыня. Бум. Сотряс землю мощный взрыв. Белая волна, образовав кольцо, быстро разошлась в стороны. Взрыв, мгновенно разровняв песчаные дюны, песочным дождем усыпав окрестности. Земля покрылась пятнами крови и оторванными конечностями. Повсюду были разбросаны обломки военных машин и танков. Ярко пылали каркасы нескольких тяжелых вертолетов, посылая в воздух густой черный дым, быстро рассеивающийся сильным ветром. Это была всего лишь снабженная бронетехникой дивизия. «Почему ты попросил меня заняться этим лично?» Рядом с песчаными дюнами, склонив на бок голову, с леденцом во рту стояла рыжеволосая девушка. Плечом придерживая мобильный телефон, она непринужденно болтала. «Я знаю, я никого не оставила в живых, не волнуйся, я знаю, что делаю. А что насчет Байера, он еще не вернулся?» Слушая собеседника, Сюйчжин что-то печатала в своем ноутбуке. «Что, он мертв?» Она резко повернула голову, из-за чего ее телефон упал на песок. Человек на другом конце провода продолжал говорить. «Бай Чаэн слишком долго отсутствует, а его цель все еще жива. Я пытался связаться с Байером, но не получил никакого ответа. Начальство предполагает, что его мог устранить этот человек. Значит, с ним покончено», — нахмурилась Сюйчжин. Подняв телефон, она сдула с него песок. «Юэр хотел вмешаться, но я его остановил. Если этот человек нас заметит, мы не сможем приблизиться к нему при помощи одних лишь звездных охотников», — зазвучал в трубке встревоженный женский голос. Выплюнув изо рта леденец, Сюйчжин небрежно сказала: «Забудь об этом, я сама разберусь. Она убила одного из моих людей. Это прекрасная возможность узнать, насколько могущественна эта легендарная личность. Как можно сравнивать ее с ведьмой желтых источников? Хорошо, ты сможешь спастись даже в случае, если не сумеешь победить цель», — согласился второй голос. Закончив разговор, Сюйчжин вздохнула. Хотя Бай Чаань был недавно обращенным звездным охотником, у нее не было сомнений в его преданности. Какая утрата! Бум! Внезапно рядом с ней вспыхнул огненный столб. Красное пламя, на дюжину метров взметнувшееся в небо, образовало на поверхности пустыни огромный кратер. Поздней ночью, город цветущего дерева. Сидя в своей спальне, скрестив ноги, Лу Шен несколько раз взмахнул рукой. На самом деле, эти движения были самым простым способом регулировать его энергию. Его тело, наконец, адаптировалось к смешанному боевому искусству 18 уровня, и сегодняшним вечером он собирался совершить еще один прорыв. Основы его тела были уже заложены. На этот раз он надеялся подняться сразу на большое количество уровней. «Поскольку за мной приходил убийца, скорее всего, они отправят кого-то из Адусюнином Сликан. Я должен как можно скорее заняться этой проблемой». Его теперешней силы было недостаточно, чтобы сражаться с Гиша. Выпрямившись, Лу Шен выровнял дыхание. Диэйблуе, свист. Перед глазами привычно вспыхнул светло-голубой экран. Лу Шен нажал кнопку «Изменить». Затем посмотрел на содержимое последнего блока. Смешанное боевое искусство, 18-й предельный дан. Особые характеристики. Беззвучный кулак. Тело разрушенного предела, 9-й уровень. Внутренняя цепная ци, 9-й уровень. Благосклонность матери земли. Поднять уровень. Покажи мне, наконец, в чем именно заключается благосклонность этой матери земли. Лу Шен нажал кнопку «Модифицировать». 6 единиц ментальной энергии исчезли в мгновение ока. После того, как смешанные боевые искусства поднялись до 19-го предельного уровня, началось стабильное улучшение. Лу Шен чувствовал, как по всему его телу разливается приятное тепло. Его мускулы с каждым новым уровнем становились все сильнее и выносливее, а кожа, внутренние органы и кости – тверже. Продолжим, выражение лица Лу Шена не изменилось. Закрыв глаза, он снова нажал кнопку «Модифицировать». Экран моментально размылся. Время тянулось нескончаемо медленно. Прошел час, потом два. затем 3. Размеры тела Лушина увеличились незначительно, они остались удивительно сбалансированными. Похоже, поддерживать идеальные размеры тела ему помогала татуировка на плече. По мере того, как поднимался его дан, метка на плече светилась все ярче. Его комната быстро заполнилась зеленоватым туманным сиянием. В зеленом сиянии позади Лушина появился силуэт прекрасной дамы. Протянув руки, она мягко опустила руки на его плечи. Затем медленно открыла рот, из которого выскользнули маленькие красные змейки, в следующее мгновение нырнувшие в отметину на плече Лушина. «Ша-ша-ша-ша», резко распахнув глаза, Лушен внезапно схватил даму за шею. Бам! Силуэт, слабо вскрикнув, вспыхнув, исчез. Читай на свободный мир Анабе и Фриедом Су. Глава 626. Подготовка, часть 2. Когда в его тело попыталась вторгнуться волна чужой силы, Лушен как раз находился на самом важном этапе своей модификации. Судя по всему, эта сила по своей природе была обменной. Войдя в его тело, она попыталась высосать из него часть его внутренней цепной ци. Лушен ни за что не мог допустить такого безобразия. Тут же открыв глаза, он схватил непрошенную гостью за руку, однако воздух был единственным, что ему удалось поймать. «Мне не нужны посторонние примеси», сказав это, он осмотрелся, но не увидел ничего необычного. Дама словно растворилась в воздухе. «Что за фигня? Еще раз сунешься, убью», холодно предупредил он. Ша-ша, в этот момент экран, наконец, обрел четкость. Смешанное боевое искусство, 781 и краткий предельный дан, особые характеристики. Кулак мгновенного разрушения, предел несокрушимого тела, 9 уровень. Внутренняя цепная ци, 390 уровень. Совершенная духовность, взгляд матери земли. Эта женщина, ее дух был необъятен, но похоже, она действует не по собственной воле. Неужели это взгляд матери земли? Лушен за свою жизнь сталкивался со многими сверхъестественными сущностями. Само собой, он встречал существ, обладающих духовной силой, но не имеющих собственной воли. Однако он ни разу не видел, чтобы лишенное воли существо обладало таким огромным и грозным духом. Дама, похоже, следовала каким-то определенным правилам. Это было похоже на обмен, без эмоций, без мыслей, без смысла. В момент, когда дух Лушина вошел с ней в контакт, он почувствовал, как внутри нее все перемешалось и перепуталось. Дух леди не казался чем-то особенным. Он больше походил на совокупность собранных вместе разумов, формирующих одно большое существо. Взгляд матери земли — это что-то вроде благословения судьбы. Лушен не мог понять сути. Он просто чувствовал, что эта метка позволяет ему получать постоянный приток энергии от земли. Казалось, пока его ноги стояли на земле, его поддерживал нескончаемый поток энергии. «Интересно, на каком уровне сейчас находится моя сила? Я уже могу попробовать сразиться с Гыша». Более 100 тысяч единиц ментальной энергии были полностью истощены. Лушен ясно чувствовал, что его нынешний уровень очень близок к уровню его главного тела, а основы смешанного боевого искусства намного чище основ восьмиглавого дьявольского пути. Он не мог контролировать ни дьявольскую ци, ни свои способности или техники. Единственное, на что он сейчас мог рассчитывать, его боевые искусства. Это было ключевой причиной, почему это тело смогло приблизиться к уровню его главного тела. Он был сосредоточен только на одной вещи. При помощи своего главного тела он тренировал свое нынешнее тело, боевые навыки и другие способности. Эти способности разделили между собой его ментальную энергию. Поэтому его восьмиглавый дьявольский путь потреблял гораздо больше ментальной энергии, чем смешанное боевое искусство. Не ожидал, что добьюсь такой эффективности, сосредоточившись на чем-то одном. Хотя уровень моего духа тоже сыграл свою роль, фокусировка внимания только на одной технике помогла этому телу постоянно достигать прорывов и добиться всего этого. Единственное, в чем он не был уверен, насколько могущественны Гыша и сколь мощную силу может высвободить это тело. Лушен ясно понимал, одного того, что уровень его нынешнего тела почти сравнялся с уровнем его главного тела, будет недостаточно в реальном бою. Если он и дальше хотел прогрессировать, ему нужно было одновременно развивать и свой дух, и свое тело. Но без ментальной энергии у Лушена не было другого выбора, кроме как ждать. Проведя бессонную ночь, он, выйдя ранним утром из дома, направился к спортивному центру «Тысяча деревьев», расположенному на окраине города. Его менеджер потратил все свои сбережения, чтобы пригласить самого могущественного человека в мире боевых искусств, императора кулака пылающей тени Андиса, на бой. Этот матч должен был состояться на подземном боксерском ринге, рядом со спортивным центром. Поначалу Андис не соглашался участвовать, у него и без того было достаточно денег, однако узнав о зеленой метке на плече Лушина, он внезапно поменял свое решение. Его условием был бой один на один, без свидетелей. Он даже не разрешил вести видеозапись. Лушен согласился, несмотря на решительные протесты менеджера и оргкомитета. Благодаря огромному влиянию Андиса, их матч все же был устроен. Лушен с нетерпением ждал этого матча, особенно после того, как узнал, что у Андиса на плече есть такая же, как у него, метка. После этого его желание испытать свою силу только усилилось. Если б не несчастье, недавно произошедшее с его братом, он смог бы по возвращении в город весов сохранить большую часть полученной им в этом мире силы. Это объяснялось тем, что законы двух миров не слишком друг от друга отличались. Кроме того, выбранный Лушином путь был самым простым и максимально совместимым. Следовательно, он мог преобразовать большую часть силы и забрать ее в город весов. Надев пальто, Лушен отправился на такси в спортивный центр. Там его уже ждал преданный своему делу сотрудник. Служащий повел Лушена на подземную парковку, миновав которую они попали в секретный туннель. Пройдя через длинный, обитый металлом коридор, Лушен попал в напоминающий театр темный зал. На одном из мест, в центре, сидел высокий, сильный мужчина с суровым лицом. Мужчина был лысым, с серебряными гвоздиками в ушах, шею, в виде узора, напоминающего колючие кусты ежевики, овивало кольцо зеленых отметин. «Как мне к вам обращаться?» Медленно поднявшись, мужчина пристальным взглядом посмотрел на вошедшего в зал Лушина. Не ожидал, что после стольких лет в Федерации найдется еще один чемпион рукопашного боя, способный со мной сравниться. «Андис?» – спросил Лушен. «Да, это я. Могу я взглянуть на твою метку?» Небрежно сняв красный плащ, скрывающий его тело, Андис обнажил зеленую метку, идентичную той, что была на плече Лушина. Конечно, Лушен, сняв верх одежды, тоже показал свою зеленовато-черную отметину. «Ну, что ж, давай начнем». Андис поднялся. Взгляд, которым он смотрел на Лушина, с каждым мигом становился все более жестоким. Час спустя, переодевшись, Лушен вышел с парковки. Андис разместил в интернете объявление, в котором говорилось, что титул императора рукопашного боя принадлежит теперь другому человеку. Всемирно известная авторитетная организация, Первая лига чемпионов боевых искусств, опубликовала заявление. Нового императора боевых искусств зовут Призраком. Несколько менеджеров Первой лиги чемпионов боевых искусств последовали за Лушином. «Вам нужна машина, чтобы добраться обратно?» – тихо спросил один из них. «Не нужно. Пусть все остается, как прежде. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь», – прямо заявил Лушен. Но мастер Андес сказал, начал был один из встревоженных менеджеров. «Делайте, как я сказал», – решительно оборвал его Лушен. На самом деле, он не сражался с Андисом. Если б это действительно произошло, Андис проиграл бы, не успев сдвинуться с места. Несомненно, Андис, как и он, превзошел пределы человеческих возможностей. Однако до Лушина ему было очень далеко. Разница между слоном и муравьем была недостаточной для описания разделяющей их пропасти. Признав силу Лушина, Андис решил отказаться от титула императора боевых искусств. Более того, он был готов стать подчиненным Лушина. Он не был человеком, который ничего не знал о Гиша. Напротив, он столько знал о Гиша и звездных охотниках, что мог различать природу их сил. Именно поэтому он был готов стать подчиненным Лушина. В отличие от Гиша, сила Лушина была чрезвычайно чистой. Она не имела никакого отношения к Гиша. Лушен понимал, почему Андис хотел к нему присоединиться. Титул императора боевых искусств был слишком тяжелым бременем. Хотя Андис превзошел человеческие пределы, чтобы отстоять этот титул и управлять огромной защитной организацией, он вынужден был использовать влияние своей семьи. В ином случае, любой Гиша мог бы убить его в одно мгновение. Долгое время он ломал голову над тем, как справиться с могущественными Гиша. Теперь, встретив Лушина, он сразу же принял решение. Лушен же, со своей стороны, просто толкал лодку по течению. Используя гипноз, он легко превратил Андиса и его конгломерат в своих подчиненных. Хотя это было только для видимости, этого было достаточно. Естественно, он пошел на это не ради денег, у него были другие планы.